Глава 9. Одежда тут действительно была. И много. Юбки, платья, брюки, блузки, футболки. И она вся была дорогой. Катастрофически дорогой для меня. Я б себе такое никогда не купила. Точно. На каждой вещи висела бирка магазина. Это что, все новое? Но ведь это все моего размера. Хан что, специально для меня это все купил и привез? Понятно, что не он сам лично, его люди, но... Зачем? Если это так, то он заранее знал, что я останусь в его доме, и мне нужно будет в чем-то ходить. В совершенном обалдении я выдвинула верхний ящик в огромном шкафу гардеробной. Белье? Ну, конечно, не ходить же мне без трусов и тряся грудью. Я выудила из этой кружевной груды нечто и удивленно уставилась на качающиеся перед глазами резиночки. «Это что, пояс? Я такое не ношу. Я такое даже надевать не умею. Так, ладно, все потом». Я запихнула пояс для чулок обратно, отыскала пару и более приличных трусов с минимумом кружевов и бюстгальтер. Короткая футболка, джинсы с высокой посадкой. На полке с обувью глаза опять разбежались от разнообразия. «Черт подери, во сколько же Хану обошелся такой гардероб? Видно, я ему уж очень нужна, раз он решил так потратиться». Схватив простые белые кеды, я выскочила из гардеробной. Смущает меня такое изобилие и стоимость всего этого. Быстро нацепила все это на себя, собрала подсушенные феном волосы в хвост и глянула на себя в зеркало у двери. «Хорошо выгляжу. Отрицать глупо. Синяки под глазами, правда, но что уж тут поделаешь». Я вспомнила рык Хана про 5 минут и выскочила за дверь. Испытывать его терпение повторно не хотелось. Ходить по его огромному дому в одиночестве было жутковато, слишком большой и слишком шикарный для меня. Но идти было надо. Я спустилась по лестнице на первый этаж, оглянулась вокруг. Может, тут есть кто-то? Охрана, домашние работники? Тишина. Дом словно вымер. Непроизвольно передернула плечами. Тут всегда так пусто. Но кто-то же должен следить за порядком, готовить еду. Воображение нарисовало мне картинку, как Хан с задорной улыбкой орудует шваброй и чистит картошку. Я прыснула в ладошку, глуша смех. Ну да, ну да. Сориентировавшись, я пошла в правое крыло. Почуяла аппетитные запахи и обрадовалась, что не ошиблась. Кухня точно там. Нет, не кухня, здоровенная столовая. Я вошла в широкую арку и замерла от неожиданности. Хана я ожидала здесь увидеть, но вот того, с кем он разговаривал, нет. Рус, тот самый парень, в которого попала пуля Ника. Я испуганно отпрянула обратно в коридор. Что делать? Что говорить? Как себя вести? Я совершенно потерялась. «Ух ты! А это что за малышка?» Рус чуть повернулся, придерживая рукой повязку на груди. Ему что, врач не объяснил, что вставать сейчас нельзя ни в коем случае? Как он вообще встал? Ладно, если пуля была неглубоко и ее вынули легко, то встать можно, конечно, но все равно это просто глупо. «Я тебе потом расскажу». Хан нахмурился и хмуро глянул на меня. «Ты давай вали в комнату и отлеживайся, ясно?» «Я завтра к тебе зайду и поговорим. Сегодня будет некогда». Он явно был недоволен тем, что брат не соблюдает режим. «Ну не мной же. Я ничего такого не сделала». Сказал прийти, я пришла. «Что ты меня гонишь?» «Рус, блядь, мне работать надо, а не тебя развлекать, ясно?» Хан действительно был зол. Братья посмотрели друг на друга, и плечи младшего чуть поникли. «Ясно». Он медленно заковылял к выходу. Я посторонилась еще больше, чтобы оказаться подальше. Он пошловато ухмыльнулся, проходя мимо. «А ты красивая, цыпа! Забегай потом ко мне, сказку на ночь почитаешь». Я благоразумно промолчала. «Да и что я скажу? Не в моем положении рот лишний раз открывать». «Садись!» Хан, даже не глянув на меня, подошел к стулу и сел. Второго приглашения я ждать не стала. В воздухе висело его недовольство, усиливая и без того напряженность между нами. «Ешь!» — мужчина взялся за вилку и начал есть. Я уже привыкла, что он разговаривает короткими приказами, поэтому подчинилась. Тем более есть хотелось. Жутко. И пить. Я взяла высокий стакан с водой и выпила ее всю до дна. Блаженство. Бросив мне хмурый взгляд из-под лобья, хозяин дома встал и вновь наполнил мой стакан. Секунду подумал и оставил графин с водой на столе. Рядом с ним было жутко, но я испытала что-то наподобие благодарности. Он понимал, что я уже почти сутки без воды и без пищи. О том, что это все случилось по его инициативе, я предпочитала сейчас не думать. Злость мне не помощник. Зверя надо умасливать. Тогда будет шанс спасти свою задницу. Во всяком случае, я очень на это надеялась. Отпив еще половину стакана, я тоже взялась за вилку. Боже, как же вкусно! Никогда бы не подумала, что кусок запеченной рыбы и овощи могут быть такими вкусными. Интересно, кто тут готовит? Я бы высказала 1000 благодарностей. Еще? Поднял бровь хан, видя, как быстро я расправляюсь с едой. Я задумалась. Голод еще не прошел, но переедать тоже не хотелось. Нет, спасибо. Я отложила вилку, но у меня есть вопрос. Задавай. Как я могу к тебе обращаться, раз уж нам предстоит какое-то время провести вместе? Хан. Он отвечал быстро, коротко, односложно. Это смущало, явно не настроен на разговор. Но мне надо было поговорить. Хан, это имя или прозвище? От тяжелого черного взгляда захотелось съежиться. Может, поговорить не такая уж хорошая идея? Зови меня. Хан, этого достаточно. Я кивнула, смотря в пустую тарелку перед собой. Еще вопросы? А своему брату ты меня тоже коллегой представишь? Или мне все-таки зайти к нему? Сказку почитать.